Глава 49. Почти нормальный мужик. Максим наблюдал за домом Полины через лобовое стекло. Он припарковал машину чуть поодаль от забора, просидел в салоне 2 часа кряду с 7 до 9 утра. Ждал. Терпеливо. Правда, не знал чего. Он сама терпимость. А как еще его назвать после всего? Прождал звонка или какого-нибудь сообщения от Полины весь вечер. Потом всю ночь проворочился, ибо спать вдали от нее оказалось адской пыткой. Ведь последние 3 дня находился с ней в непосредственной близости. Но пока не отвез ее к бабушке. А пока не собирали ее вещи, он вообще целых 2 блаженные ночи спал с ней на 1 кровати в Москве. Он в жизни так хорошо не высыпался. 3 дня общения и возможность видеть ее каждую минуту были для него счастьем. Но вот прекрасная дева спряталась в доме Брониславовны и не выходит на связь. Максим опять посажен на голодный паёк. А ему нужна его Поля. Пусть просто пообщаться с ней хоть как-то. Положить руку на ее живот, почувствовать шевеление малыша, посмотреть на нее, ощутить ее тепло. Ему все сгодится, он безумно хотел быть рядом. Но Полина не звонит, даже 1 вшивого сообщения не написала. Это она над ним так издевается? Или проверяет его стойкость? Максим в очередной раз за утро принялся крутить в руках телефон. Очень хотелось в наглую напроситься в гости или предложить какую-то помощь или... В общем, он не знал, что придумать, но и уехать, не повидав ее, не мог. Неожиданно он приметил, как круглая фигура Полины, обтянутая в голубой комбинезон, появилась на пороге дома. Он быстро завел машину и подъехал к самой калитке. Выскочил на улицу как раз в тот момент, когда Полина открыла калитку. «Макс?» Ее хорошенькие бровки тут же нахмурились. «Ты что, меня караулил?» «Нет, что ты!» Он резво покачал головой. «Просто был неподалеку. Дай, думаю, заеду, узнаю, как ты. Как ты, Поля?» «Хорошо», — пожала она плечами. Он так и не понял, поверила ли она ему. «Ты куда-то идешь, хочешь, отвезу?» Поспешил он сменить тему. Полина нахмурилась, будто взвешивая все за и против. Максим внутренне напрягся. Отчего-то вдруг показалось, что она его сейчас пошлет на 3 веселых буквы. Но она не послала, пожала плечами и кивнула. «Ну, вези, я в женскую консультацию». Максим был более чем счастлив побыть ее водителем. Свозил ее и к врачу, и на рынок за овощами, и в детский магазин. С удовольствием ходил с ней под ручку, выбирал разности для ребенка. Бутылочка такая, соска сякая, погремушка с подвывертом. Все в радость. С превеликим удовольствием сам за все это добро платил, а потом, конец обнаглел и позвал Полю обедать в ресторан. А она возьмет, согласись. Чудно посидели, полакомились свежайшей семгой под сливочным соусом. И все вроде было бы хорошо. Но когда Максим отвез Полину домой, она вдруг спросила. «Макс, скажи, а ты правда не следил за мной? Не поджидал у дома?» «Нет», — тут же заверил он, быстро сменил тему. «Полечка, если тебе куда-нибудь будет нужно, позвони, я отвезу. Или просто звони, мне будет приятно». «Хорошо», — кивнула она. А потом, как и в прошлый раз, будто бы к нему потянулась для поцелуя. Но опять не поцеловала, лишь сжала руку. Максиму дорогого стоило не сгробастать ее в объятия в тот момент. Безумно хотелось настоящей близости, прижать ее к груди, да так и оставить лет эдак намного. Но даже не касаясь ее, он отлично провел время. Проследил за тем, как она заходит домой, обласкал взглядом любимую фигуру. Странное дело. У девчонки спереди пузико «Будь здоров», полноценный арбуз, а сзади почти такая же стройная, как была. Волшебная девушка его Полечка — со всех сторон красивая, а беременная так особенно. Он ее никому не отдаст. И пальцем тронуть не позволит. Максим вздохнул. Последний раз оглядел дом и поплелся к машине. Завел двигатель и порулил домой. К его великому сожалению, приятного послевкусия от встречи с Полиной хватило ненадолго. Стоило Максиму отъехать на 2 кварталов, как захотелось вернуться на тот же наблюдательный пост, где провел все утро. Он четко отследил момент, когда прямо до нервной почесухи захотелось снова нашпиговать двор ее бабушки камерами, заодно подрядить человека, чтобы, как прежде, следил за домом. Зачем? А вдруг что? Вдруг кто залезет? Нет, он больше не ревновал Полину как безумный. Но на смену ревности пришли другие чувства. Волнение о ней, беспокойство о том, что кто-то мог ее обидеть. И потом за ней очень приятно следить по камерам. Желание вернуть Полину под колпак, где она жила все время, их брака стало почти нестерпимым. Максим уже совершенно не понимал, как мог продержаться целых полгода, не зная, где она, что делает, с кем общается. Эдак еще день-другой, и он вернется ровно в то же состояние, в каком находился, когда следил за каждым ее вздохом. «Шиза!» — простонал он про себя. «Если Полина словит его на чем-то подобном, она ж его так далеко пошлет, что он охренеет туда идти. Тогда ни о каком совместном времяпрепровождении вообще можно даже не мечтать». Ему стало невольно интересно, как справляются другие мужья без того, чтобы держать свои вторые половины под постоянным наблюдением. Как-то же справляются, да? Вот бы ему научиться. Максим все же остановил машину, но не стал разворачиваться к дому Полины. Вместо этого достал телефон, позвонил психологу. «Здравствуйте, Владлен Осипович». «Здравствуйте, Максим. Очень рад вас слышать. Как вы?» «Я, собственно, чего звоню? Хотел вас поблагодарить. Идея с письмом была замечательная». Он кратко рассказал Владлену Осиповичу о событиях последних дней. Психолог радостно ответил. «Я поздравляю вас, Максим. Скоро вы станете отцом, это замечательно». «Да-да, супер просто». Максим поперхнулся собственными словами. «Только есть одна проблема». «Какая?» «Меня, короче, кроют». Признался он без обиняков. «Приезжайте, поговорим». Совершенно спокойным голосом предложил Владлен Осипович. Максим бы поехал, но у него работа. К тому же Полина может позвонить. Это он так надеялся, что позвонит. «Боюсь, одним разговором мы не отделаемся», — хмыкнул он. «А в Краснодар я не наезжусь». «Скайп?» — тут же предложил альтернативу доктор. «Скайп, отлично», — согласился он и порулил домой. «Общаться по скайпу с психологом, как бы дико это ни звучало».